Глава 11. По законам Великого леса. Альде. Я проснулась и обнаружила, что все еще сжимаю в объятиях теплое тело Вельда. Его мерное дыхание, едва касавшееся моей кожи, сводило с ума. Обнимать Вельда оказалось даже приятнее, чем нежиться в объятиях самой. Что за духи создали столь совершенное тело? И какие демоны посмели наполнить его злобой? Порой мир природы непостижим. Впрочем, возможно, это и притягивало меня к лунному. Если вспомнить то счастливое время, когда я еще не была одинока, то мне всегда нравились те, кто плохо ладил с кланом. Возможно, я видела в них смелость, которой не хватало мне самой. Они могли пойти своим путем, а я нуждалась в одобрении хранителя, оракула. Кого-то, кто мог забрать ответственность на себя. Мне нравился этот острый взгляд, будто взявший на прицел, порывистость и обжигающее пламя. Конечно, прошлые мои любовники не были убийцами. Впрочем, возможно, потому что в нашем племени такие преступления не были распространены. Ты мог убить в поединке, ты мог убить в бою, но никто не убивал взвешенно и холодно. Преступников казнил оракул. Но и это не было убийством, ведь оракул — не один из нас. И все равно те, кого я выбирала, нередко бывали опасны. Наша любовь часто превращалась в охоту, и сложно сказать, кто в итоге приносил добычу. Но я никогда не жалела. Пожалуй, одна мысль отравляла царивший между нами покой. Рейтон. Маленькая вертлявая Коэгриах, которая посмела Вельда обнимать. Определенно в ее распоряжении было куда больше возможностей, чем имела я. Они с Вельдом были одной крови. Даже в лицах их можно было разглядеть нечто общее. И Вельд явно уважал ее куда больше, чем меня. Это легко понять, учитывая, что я в плену. Проиграла. А Рейтон пока еще нет. «Значит, нужно заставить ее проиграть», — подумала я. Я улыбнулась и крепче прижала к себе Вельда. Я успела забыть, что он может проснуться. Напрасно. Лунный тут же зашевелился, ощупал мои бока и недоуменно приподнял голову. «Доброе утро», — я кашлянула и убрала руки. «Доброе», — сказал Вельд, явно не зная, остаться лежать или скатиться в сторону. Потом, видимо, решил, что вправе пользоваться Найви как подушкой, потому что так и не шевельнулся. Я повернула лицо, стараясь спрятать улыбку за волной волос. Мало ли что взбредет ему в голову. А это его напускное высокомерие начинало меня забавлять. «Завтракать не пора?» — спросил Вельт и поудобнее устроился у меня на груди. Я посмотрела в окно. Солнце скрывали тучи, но уже начинало светать. «Полагаю, да?» Внезапная идея поразила меня. «Хочешь, я принесу завтрак сюда?» Вельд колебался. То ли боялся, что меня украдут по дороге на кухню, то ли просто не хотел шевелиться. «Давай», — сказал он, убирая, наконец, голову с моей груди, но оставив руку, осторожно поглаживавшую живот. Я посмотрела на него. «Предки, я тонула. Эти простые движения...» «Вельд сам замечает, что делает?» Захотелось его поцеловать, но ведь он же у нас господин. Ладно. Я глубоко вдохнула и села. Рука Вельда при этом сползла мне на бедро и сама собой упала между ног. Я старательно избегала его взгляда, но когда пальцы Вельда слегка прошлись по входу в мое тело, сдалась и посмотрела на него в упор. Во взгляде Вельда сквозило любопытство, и я не выдержала. Рухнула обратно на постель и поймала его губы. Вельд опешил на секунду и тут же попытался вернуть власть. Его язык проник между моих зубов, а сама я оказалась на спине. Вельд нависал надо мной. Я прошлась рукой по его животу. Вельд оторвался от моих губ. «Альде?» «Да?» Я тяжело дышала. «Ты этого хочешь?» Я закрыла глаза и застонала. «Да, да, да. Да, но не так, а по-настоящему. Чтобы не один из нас получал удовольствие, а оба. И все равно, кто будет инициатором, лишь бы эти руки касались меня». Но как объяснить это проклятому лунному, который всю жизнь только и делал, что насиловал и убивал? «Ты хотел позавтракать?» — сказала я, немного успокоив дыхание. Вельд смотрел на меня долгим пронзительным взглядом. Мы оба были возбуждены. Оба хотели одного, но я выскользнула из его рук и, одевшись, пошла искать кухню. Вернулась я с подносом, на котором стояли две миски каши. Копченое мясо и фрукты полагались только господину, так что их оказалось куда меньше. Зато щедрая кухарка дала нам целый кувшин с молоком. Вельд все еще лежал в постели и при моем появлении лишь приоткрыл один глаз. «Каша», — сказал он мрачно. «Сейчас зима», — напомнила я. Вельд вздохнул и сел. «Скорее дело в осаде. Но теперь Дзерн наверняка соберет людей на охоту». Я опустилась на кровать перед ним и поставила поднос между нами. Вельд взял свою миску и принялся быстро поглощать еду. «В столице сейчас готовится праздник», — сказал он задумчиво, опуская миску обратно на поднос. «Праздник? Проводы длинной луны. Знаешь, зимнее солнцестояние, солнцеворот». «Йоль», — я улыбнулась. «Мы тоже его празднуем. Я любила его когда-то». «Да, забавно. Кажется, его отмечают все народы. У дроу это день великого лика, а у гномов — зов горна». Я тоже поставила тарелку на поднос. Покосилась на фрукты, Вельд не обращал на них внимания, а вот мне бы они пришлись очень кстати. «Ты скучаешь по столице?» — спросила я, отворачиваясь от еды. Мне очень хотелось вывести его на разговор о том, что он любит, но пока получалось плохо. «Да, наверное». Вельд запрокинул голову и долго разглядывал потолок. «Когда я был там, мне хотелось чего-то на грани жизни и смерти. Не знаю, войны, приключений. Но я мог только читать книги, изучать магию, ну и убивать тех, на кого указывал отец, конечно. А оказавшись в этой глуши, я понял, что любил двор и пиры. Забавно. Впрочем, если бы тут, по крайней мере, были книги, целыми днями приходится просто шляться туда-сюда и строить планы. Неудивительно, что в приграничных замках так часто зреют мятежи. Видимо, местным лордам просто нечем больше заняться. А как насчет тренировок? Ты же носишь при себе меч?» Вельд покачал головой. «Любой аристократ носит при себе меч. Но я с трудом припоминаю, когда пускал его в ход. Тренировки, ну, мне же надо выглядеть». Вельд повел плечами, и я усмехнулась. «В общем, это скучная необходимость». «Книги», — задумалась я. «В книгах я не была сильна. Но ведь не только же магия была ему интересна. Об этом я и спросила». «Магия», — Вельд усмехнулся. «Магию куда лучше познаешь в деле. Не все книги описывают магию. Мне интересна история, древние обычаи. Поэтому я и знаю кое-что о твоем народе». Он внимательно посмотрел на меня. «Ведь сами вы редко рассказываете кому-то о себе». Вот тут я не сдержала усмешку. «Я могла бы рассказать тебе куда больше, чем написано в книгах». Вельд ответил улыбкой. «Ты рассказываешь все эти истории об охоте и ритуалах». «Предки». Я улыбалась, как ненормальная. Так вот почему он так внимательно слушал весь мой трёп. А теперь Вельд молчал и смотрел на меня. «Вельд», — вспомнила я вдруг, — «ты обещал, что мне вернут копье и доспех?» Вельд кивнул. «Пожалуйста, не тяни, мне неуютно без них». «Я напомню Дзерну», — сказал он. Помолчал, глядя мне в глаза, а потом потянулся к вещам, лежавшим на сундуке неподалеку, и, достав из-под одежды кинжал с рукоятью из белой кости, протянул мне. «Пока не вернут копье», — ответил он на мой невысказанный вопрос, и я широко улыбнулась. «Давай вставать, я и правда немного разомнусь». До обеда мы привычно бродили по замку и разговаривали, а вот в обед произошло нечто странное. Вельд традиционно отправил меня есть со слугами. Едва расправившись со своей похлебкой, Я отправилась искать его и обнаружила в компании хрупкой эльфийки с черными волосами, собранными в косу. Эта лунная не понравилась мне с первого взгляда. Возможно, потому что среди зимы от нее пахло фиалками. Да и вся она была слишком аккуратной, зато вела себя предельно самоуверенно. «Я хотела извиниться», — сообщила незнакомая эльфийка. «Я стояла в тени небольшой беседки во дворе замка, и вряд ли они могли меня видеть». «Пустое, Рейд», — голос Вельда звучал непривычно спокойно. «Я сам вспылил». «Я поверить не могла своим ушам. Вельд извинялся? Он что, разрушил этой девчонке замок? Вряд ли меньшее пробудило бы в нем муки совести». «Я рада, что ты не злишься». Рейд опустила руку на плечо Вельда, вызвав у меня желание оторвать ей ту руку, но я сдержалась. Больше всего расстраивало, что Вельд вовсе не протестовал. Напротив, он накрыл руку пигалицы своей и чуть сжал пальцы. «Мы больше не будем говорить о политике?» — спросила Рейд, и Вельд кивнул. «Тогда расскажи, как тебя занесло в такую даль». «Ты не слышала сплетен?» Эльфийка недомерок качнула головой. «Предпочитаю услышать из твоих уст». Вельд вздохнул и прошел к беседке, так что мне пришлось отступить на пару шагов назад. Он опустился на сиденье и наклонился, опираясь локтями о колени. «Я сам не понимаю, Рейд. Я ничего не успел сделать. Едва тело отца было погребено, Тервейнин объявил, что нужно покарать заговорщиков. Казни двух министров, которые вряд ли имели отношение к гибели отца, один был простым казнокрадом, другой слишком много болтал, каких-то вельмож побросали в темницу. В этом не было ничего нового, кроме того, что в списках осужденных оказался я. Ну, не прямо, конечно. Меня не судили. Тервейнин вообще со мной не говорил. Просто я проснулся, позавтракал и получил свиток с приказом отправляться на границу». «И ты вот так просто уехал?» Вельд, кажется, вздохнул. «Ну а что я должен был делать? Он мой брат. У меня больше нет родных братьев. И одно дело убивать по приказу короля, а другое... Тем более, если я сделаю это, я стану королем». Вельд покосился на Рэй. «А я в самом деле этого не хочу». Рэй опустилась на скамью рядом с Вельдом и опустила подбородок ему на плечо. «Так же, как обычно делала я». Я стиснула зубы. «Ты мог бы отречься в пользу того, кого считаешь достойным?» Вельд фыркнул. «Да во всем Туате волка нет того, ради кого я стал бы отбирать у брата престол». «Понимаю». Рэй придвинулась к Вельду чуть ближе, так что теперь тот наверняка чувствовал ее дыхание в своем ухе. «Проклятье! Да она же откровенно соблазняла моего господина». Вельд опустил голову и прислонился виском к лбу другой лунной. «Если ты знаешь, что делать, Рейд, я бы послушал. Потому что за месяц мне в голову не пришло ничего хорошего». «Знаю». Рейд потерлась лбом о висок Вельда. «Но мы же не хотим говорить о политике». Вельд повернул голову, и мне показалось, что еще секунды, и их губы соприкоснутся. «Мой господин», — я выступила из тени, и оба вздрогнули. Вельд, будто только что обнаружив, что сидит вплотную к этой Рейд, торопливо отодвинулся в сторону. «Да», — выдохнул он. «Ты приказывал найти тебя после обеда?» «Да», — растерянно согласился Вельд. Он перевел взгляд с меня на лунную и опять на меня. «Рейтон, это моя...» Он запнулся, но все же закончил. «Моя Найви». Рейтон обожгла меня недовольным взглядом, а я растянула губы в холодной улыбке. «Мой господин имеет в виду древнейшее значение этого слова». «А-а-а». Рейтон успокоилась, но не слишком. «Альде, я хотел бы еще поговорить с моей кузиной. Можешь отдохнуть пока». Я не могла поверить. Он меня отсылал. Стиснув зубы, я поклонилась и двинулась прочь. Весь день они бродили по замку, а мне оставалось лишь наблюдать за происходящим из-за кустов. Когда же перед самым ужином парочка разошлась в разные стороны, у меня уже не было никакого желания говорить с Вельдом, и я последовала за Рейтон. В отличие от Вельда, переодеваться она не пошла. Свернув в сторону крепостной стены, эта коротышка скрылась за зубцами, и мне с трудом удалось подобрать такое место, откуда я могла бы наблюдать за ней, оставаясь невидимой. Я уже знала, что собираюсь делать, и несколько раз ощупала костяную рукоять ножа за поясом, но мне нужно было, чтобы она свернула в более укромное место. Однако Рейтон довольно долго стояла и смотрела на закатное солнце, опускавшееся за верхушки сосен. Только когда свет почти померк, с другой стороны стены показалась еще одна фигура, закутанная в черный плащ. Незнакомец встал рядом с Рейтон и какое-то время молчал. Затем спросил так тихо, что я едва расслышала. «Как дела?» Голос у него был низкий и чуть осипший, будто от простуды. «Не слишком хорошо», — ответила Рейтон. «Думаешь, справишься?» «Понятия не имею. Но ведь других вариантов нет». «Другой вариант есть». Рейтон долго не отвечала. «Только если не справлюсь», — сказала она наконец и стала спускаться. Незнакомец поймал ее за плечо, и Рейтон на секунду обернулась. «Не затягивай, виконтесса. Расправимся с этим, и со вторым проблем не будет». Рейтон вырвала плечо и пошла прочь. Оказавшись во дворе, она свернула в сторону столовой, и я снова была вынуждена ждать. Когда Рейтон покинула обеденную залу, я думала, что мое время наконец-то настало, но та остановилась в начале длинного узкого коридора и стала ждать. Кого? Опять того незнакомца? Как оказалось, нет. Вскоре из столовой вышел Вельд и положил руку Рейтон на плечо. «Приходи ко мне», — сказал он, и внутри меня закипела ревность. «И никакой политики?» — Рейтон улыбнулась. «Никакой политики», — подтвердил Вельд. Он двинулся по коридору, полному теней, и я вжалась спиной в стену, чтобы остаться незамеченной. Рейтон постояла с полминуты, дожидаясь, когда затихнут шаги, и пошла следом. Когда она миновала меня, я перехватила ее сзади, зажимая рот рукой, прижала к стене, а затем приставила к горлу нож. «Не кричать», — сказала я тихо. Ответом мне был взгляд, полный бешенства. Я чуть надавила на лезвие, позволяя капле крови скатиться по коже. Дыхание Рейтон медленно успокаивалось, и бешенство гасло. «Вот так», — похвалила я ее, убирая руку. «Ты...» — выдохнула она. «Кажется, девчонка была не только сильна, но и умна». «Что тебе нужно от Вельда?» — спросила я, не обращая внимания на бессмысленный возглас. «Не твое дело, дикарка», — выпалила Рейтон. Лезвие моего ножа сильнее прижалось к ее коже. «Я-то, может, и дикарка, но нож у меня...» — я усмехнулась. «Да и законы наши дикие ты должна бы знать, раз живешь на границе». Глаза Рейтон расширились. «Знаешь, как делят добычу в лесу?» — добавила я, и она кивнула. «Вот и хорошо. Вельд, моя добыча, ты поняла?» Глаза Рейтон вспыхнули злобой. «Ты всего лишь его... Найви? Зови как хочешь. Если думаешь околачиваться вокруг него и дальше, принимай вызов. А нет, так исчезни с глаз долой». Девчонка резко выдохнула, отчего лезвие сильнее впилось в ее шею. «Принимаю», — бросила она. «На рассвете у часовой башни. Я убрала нож». «Да осветит оракул твой путь», — усмехнувшись, я развернулась и двинулась к спальне. «Рейт!» — окликнул меня Вельд, не оборачиваясь, когда я ступила на порог спальни. «Прости, господин, это всего лишь я». Вельд резко обернулся и, кажется, покраснел. «Альде!» — голос его звучал тепло, вот только ждал-то он не меня. «А куда, хотела бы я знать, он надеялся, что я денусь?» «Альде, я жду гостя». «Она не придет». Я закрыла за собой дверь. Вельд поднял бровь, но я ничего не сказала. Вместо этого подошла к нему вплотную, положила руки на плечи и все так же молча поцеловала в губы. Вельд уронил книгу, которую держал в руках, но даже не попытался поднять ее с пола. Вместо этого он взял мое лицо в ладони и отстранил. «Альде?» Он что-то разглядывал в моих глазах. «Помнишь, ты утром спросил?» Я плотнее прижалась к нему и тут же ощутила медленно нарастающее возбуждение. Отражение этого возбуждения мерцало в глазах моего лунного. «Да». Он стоял неподвижно, сжимая в ладонях мои щеки. «Да», — повторила я и опустила руки вдоль его рук. «Хочу, Вельт. Хочу, как угодно».